Странный рассказ няни. Светлана Аллилуева пишет в своей книге, как ее няня незадолго до смерти все ей рассказала, хотела исповедаться. Отец обычно ложился у себя в кабинете или в маленькой комнате с телефоном возле столовой. Он в ту ночь спал там, поздно вернувшись с того самого праздничного банкета, с которого мама вернулась раньше. Комнаты эти были далеко от служебных помещений, надо было туда идти коридорчиком мимо наших спален. Комната отца была влево, комната матери вправо. Ее обнаружила утром мертвая экономка Каролина Тиль. Она принесла ей завтрак и вдруг, вся трясясь, прибежала в детскую и позвала няню. Мать лежала вся в крови у кровати, в руках у нее был маленький Вальтер, подаренный Павлушей. Побежали звонить начальнику охраны, Авелю Янукидзе, жене Молотова Полине, близкой маминой подруге. Пришли Молотов и Ворошилов. Насчет близкой подруги Полины усомнимся. Достаточно вспомнить письмо Наде о том, как ей невероятно одиноко с партийными дамами. Полина была именно такой надменной партийной дамой. И Молотов подтверждает рассказ няни. Сталин был в доме во время выстрела. Он спал и не услышал выстрела. Сталин все спал в своей комнате. Наконец и он вышел в столовую. Иосиф. «Нади с нами больше нет», — сказали ему. Но Надя Сталина, со слов Анны Сергеевны Аллилуевой, она пришла и закрылась, а дед поехал на дачу. Значит, Сталина в доме не было? Тоже пишет Ларина. В момент похорон Сталин счел уместным подойти к Николаю Ивановичу и сказать ему, что после банкета он уехал на дачу, а утром ему позвонили и сказали о случившемся. Итак, очевидцы, няня и Молотов сообщают, он был дома. Два других свидетеля с чужих слов утверждают, он был на даче. Но вот свидетельство еще одного человека, который увидел сталинскую квартиру утром после гибели Надежды. Это Анна Корчагина, работавшая там уборщицей.